И поэтому ему было легче и спокойнее жить в воскрешенном времени. Он вовсе и не думал отвергать настоящее, текущее и обязательное для всех время. Но он не следовал за ним по пятам, а шел навстречу, рассекал его, как утес рассекает речную стремнину, чтобы потом войти обратно в его темное, ставшее далеким лоно. «А время все идет», — подумал Ухейру, «идет и оглядывается. Вечером того дня, когда я сразил Двуносова, Марехи сказала мне, что забеременела. И вот теперь уже беременна ее дочь. Женщине полагается беременеть», — сказал Ухейру и провел рукой по цветку, который он вышивал в конце очередной строки. От тепла и тяжести его руки цветок стал совсем мохнатым. «Но от кого?» — вскричала Попина. «Неужели тебе не любопытно знать, от кого понесла твоя дочь?» Попина жаждала, чтобы случилось что-нибудь ужасное. Пусть бы обрушился потолок, разверзлась земля и поглотила ее и всех вместе с нею. Или пусть бы отец ее закричал, сломал что-нибудь, замахнулся копьем, как замахивался обычно, когда у него кончались разноцветные нитки. Попина знала и сама, что женщинам свойственно беременеть, но не могла примириться с тем, что ее собственная беременность окажется обычным, будничным, совершенно незначительным происшествием, а не из ряда вон выходящим событием, что происшествие это никого не встревожит, не разгневает и даже не удивит. Ей самой то, что произошло с нею, казалось ужасным и притом совершенно необычайным событием. Она думала, что стоит ей рассказать кому-нибудь об этом, и мир рухнет, отец ее умрет от горя, а ее самое отдадут на растерзание собакам или забьют камнями. На самом же деле ничего похожего не случилось. Калука, узнав о происшедшем, поцеловала ее живот и сказала, что, видимо, боги возлюбили ее. А отец не удостоил ее даже внимательным взглядом, словно она сообщила ему давнюю, устарелую и поэтому совершенно неинтересную новость. «Твоя дочь обесчещена твоим рабом!» — разъярилась Попина. «Филамон затащил ее в сарай, заткнул ей рот твоими цветными нитками и закрыл ей лицо ее же собственным подолом. А на другой день твоя дочь уложила пьяного до беспамятства Филамона к себе в постель, сама позвала его, считая, что лежать в постели лучше, чем валяться на земле, позвала сама для того, — повысила голос Попина, — чтобы ей не заткнули снова рот этими проклятыми цветными нитками и не закрыли снова лица ее же подолом». Попина внезапно умолкла, а через несколько мгновений продолжала уже обычным спокойным тоном. «Только так может спастись от позора девушка, если у нее нет защитника». «Филамон, Филамон», — подумал Ухейру и вспомнил, как Марехи металась по дому, испуганная своей первой беременностью, как она не спала ночей и все лепетала одно. «Ах, если бы я разрешилась раньше, Калуки, сейчас я была бы уже свободна!» Прошло совсем немного времени с этого дня, и Попине впервые стало дурно. Приступ начался у нее в ванне, она покрылась холодным потом и вся дрожала. Калука вытащила ее, как ребенка, из ванны, даже не смыла с нее мыло, а посадила на тахту. Когда Попина пришла в себя, Калука стояла перед нею на коленях и вытирала полотенцем ее ноги. Попина улыбнулась Калуке жалобной улыбкой. Она вдруг горько почувствовала свое сиротство, и улыбка эта была мольбой о поддержке и защите. Калука поцеловала ее крепкий блестящий живот, на котором кое-где еще виднелись жирные водяные капли, как на вымытой и перевернутой для просушки чаши. Охейро сел в постель, занес над головой копье и крикнул: «Пусть войдет Филамон!» Но Филамона уже давно не было в доме. Он убежал. Никто не знал, где он и что с ним. Так и доложили Охейро, что Филамон исчез бесследно, ни слова никому не сказав. Разгневанный Охейро с размаху всадил копье в стену, отбросил его, расставаясь с ним навеки, словно берег его только для этого дня. А отныне оно уже никогда не могло ему понадобиться. Отшвырнул, отверг его и, наконец, от него освободился. А копье, так же, как он, обретшее свободу, просвистело, словно сказочный крылатый змей, расщепило стену и сунуло голову в расселину, тоже навсегда. Тело его, оставшееся снаружи, долго еще содрогалось и тихо гудело. Позднее, когда весь дом заполнился пеленками первенца Попины, так что нигде больше не оставалось свободного места, эти пеленки и свивальники развешивали после стирки на копье для просушки. Охейро не обращал на это внимания. Он больше не считал копье своим, не любил его и не нуждался в нем. В дом прокралось молчание. Каждый считал себя преступником и в то же время жертвой преступления. Родился ребенок без отца, а на самом деле отец этого ребенка был таким же близким и родным для всех человеком, таким же членом этой семьи, как и все остальные в доме. Думали, что хоть голос плачущего сына заставит Филамона вернуться, что он соберется с духом, явится домой, вымолит себе прощение, и все снова будут вместе. Но Филамон, по-видимому, вовсе не думал возвращаться. Страх перед Охейро был настолько силен в нем, так подавлял его, что он убегал все дальше и дальше без оглядки. А Попина чувствовала себя такой утомленной и так ослабела от родов, что была не способна ни на какие поступки и ни на какие желания. Ей ничего не было нужно, и только казалось, что отныне она так и будет вечно лежать в постели, вся пропитанная запахом младенца и собственного молока –